Ее лицо наполнилось усталостью. Она вытерла пот и проворчала. «Это огромная возможность. Ты в курсе?» Сун Мин не смог ответить. Он был поражен количеством ци, проходящей через его вены. Лишь немного погодя он открыл глаза. Ах, первой вещью, которую он сделал, был вздох. Количество энергии уже превышало его предел. Он не чувствовал такого уже целую вечность. И это только 20%, это было невероятно. 20%, что она передала ему, ее было больше, чем он накопил за последние 10 лет. Сколько ты получил? А около половины? Неправда. С твоим мастерством, ты не мог получить даже половины. Не расстраивайся. Это сила в твоих венах, так что, с практикой, ты должен суметь получить ее. На вид Джи Хюн внезапно навалилась усталость. Ворча, она села на кровать. Ей придется восстановить 20% своей силы. «Почему ты делаешь это?» «Ты, мой друг», — ответила Ви Джи Хюн. «Ничего не говори. Просто это мое желание. Я ничего не хочу от тебя, так что не волнуйся. Я устала. Я пойду спать пораньше завтра. Я начну изменение высшей небесной техники. Чем я могу тебе помочь?» «Ты, помочь мне?» «Скажи что-нибудь правильное. Если хочешь помочь, то хотя бы напиши мне технику преследования духовного копья. Я впишу ее в технику. А тебе обязательно добавлять мое имя? Это мой выбор». Смысла спорить не было. Он принес перо и бумагу, записал слова духовного преследования и передал ей. Ви Джи Хюн прочла ее и проворчала. «Это техника. Для такого гения, как Ви Джи Хюн, техники такого типа вовсе не считались техниками». «Спасибо», — искренне подумал Сун Мин и склонил голову. Ви Джи Хюн посмотрела на склоненную голову, подняла руку и опустила вниз, положив ладонь на нее. «Баб», — Сун Мин завопил, испытывая головокружение. «Ах, не кланяйся мне», — выдала Ви Джи Хюн. «Мы, друзья, друзья не кланяются друг другу. Я могу, мне такое не нравится», — ответила Ви Джи Хюн и встала. «И как долго ты здесь пробудешь? А ты? Я буду занята. У меня уйдет месяц на исправление техники небес». «Так ты не уходишь?» — спросил Сун Мин. Он рассказал ей о своей прошлой жизни. И после этого он подумал, что Ви Джи Хюн собиралась покинуть Джинабис. «У меня есть дела, которые нужно сделать. Это из-за меня». «Да, из-за тебя», — улыбнувшись, сказала Ви Джи Хюн. «Если бы я не узнала о возрождении или чем-нибудь подобному, я бы попрощалась. Я ушла бы из города через несколько дней, так же, как раньше». Ви Джи Хюн чувствовала себя иначе, но у нее не было намерений задерживаться в этом городе больше месяца. «Однажды ты уже вернулся после смерти. Если ты опять глупо умрешь, разве это неплохо и позорно для тебя? Поэтому, я помогу тебе, так что ты не потратишь жизнь впустую». Сун Мин посмотрел на Ви Джи Хюн. «Что? Что это, друг, в самом деле? Из-за этого она дала ему все это?» Сун Мин не мог понять этого. Дружба была в основном незначительной связью, совпадением. Очевидно, что Сун Мин не понимал Ви Джи Хюн. За эти 13 лет у него не было никого, кого он мог бы считать другом. Связи с людьми не похожи, что они у них были. Они просто все умерли. Сун Мин подумал об этом. Быть может, он и мог что-то сделать, чтоб найти тех людей. Вздор. В данный момент ему тяжело было жить. За эти 2 месяца, они, возможно, уже погибли. Что это за выражение лица? «Я просто рад», — пробубнил Сун Мин. Возможно, дружба Сун Мина с Ви Джи Хюн была лучшей возможностью, что когда-либо выпадало ему в обеих жизнях. Глава 17. Запрос на подавление. Глава 17. Запрос на подавление Иль. Он уже мог почувствовать, как его сила увеличилась. После получения этих 20% от Ви Джи Хюн, Сун Мин стал добегать от гостиницы до северной стены без передышек. Он достиг той точки, что уже мог считаться мастером боевых искусств 2-го класса. Недостаток внутренней силы был решен Ви Джи Хюн, и сейчас он мог задумываться о будущем. Он не знал, насколько он сможет повысить свой уровень с его отсутствием таланта и аметистовым облаком, но, по крайней мере, он мог теперь надеяться на будущее. У него было не только аметистовое облако. Если он сможет получить небесную технику от Ви Джи Хюн, то у него в наличии будут уже 2 сильные техники, и он сможет задать себе более высокие цели. Естественно, он не станет мастером, если просто выучит эти 2 техники. Мастерами становились лишь гении среди гениев. Хотя бы лучше, чем раньше. Ситуация сейчас была намного лучше, чем в его прошлой жизни, в которой он мучился с техникой 2-го класса в течение 10 лет и застрял на ранге С. Отсутствие таланта тормозило его, но, по крайней мере, у него была перспектива улучшения. Из-за темпа роста бесклассовых и боевого скелета, он хотя бы смог немного улучшиться. «Господин!» Когда Сун Мин собирался идти в лес как обычно, кто-то окликнул его. Сун Мин затормозил и обернулся. На него смотрел подросток. Сун Мин быстро оценил его одежду. Одежда мастера боевых искусств. Этот подросток был мастером боевых искусств. Сун Мин посмотрел на меч, закрепленный на его поясе, и спросил: «Да, господин, вы мастер боевых искусств?» Довольно прямой вопрос. Этот подросток, должно быть, понимает некоторые вещи в этом мире. Сун Мин заколебался на секунду. Он был бесклассовым. Он пользовался боевыми искусствами, но его статус оставался неизменным. Если бы он захотел получить новый класс, он должен был пойти в гильдию или другое место. Но он ни в одной из них не состоял. Да, однако, Сун Мин спокойно солгал. Никто не поверит, что бесклассовый способен учить техники и иметь большой объем внутренней силы. Поскольку он уже был проверен Ви Джи Хюн, Сун Мин собирался быть более осторожным. «О, ясно. Кажется, вы преуспели в скоростных техниках. Если вы не против, могу я узнать, из какого отряда вы пришли?» Оживившись, спросил юноша. Вопрос, смешанный с похвалой. Сун Мин покачал головой и ответил: «Я не скажу тебе этого. Я не желаю открыто говорить об этом». Сун Мин со спокойным видом ответил. Он нарочно сделал так, чтобы его лицо и взгляд выражали подозрительность. Юноша кивнул, услышав слова Сун Мина. «Понимаю. Возможно, мой вопрос прозвучал слишком резко», — сказал подросток. «Меня зовут Йон Хей Лун. Меня также прозвали Клинком Разрушения. Меня зовут Ли Сун Мин. У меня нет прозвища. Правда, твои способности весьма хороши для твоего возраста. Я никогда не покидал семью», — наспех придумал Сун Мин. Благодаря своему опыту, он мог вести себя как подобает воину, но если это продолжится, его могут разоблачить. «Но что за дело у господина ко мне? Ха-ха! Господин, я не такой уж и великий, чтобы меня так называли. Зовите меня просто Клинком Разрушения. Клинок Разрушения или нет, никому не нравится подобная лесть». Йон Хей Лун продолжал улыбаться. «Это пустяки, но я хотел попросить помощи у любезного господина. Моей помощи, ха-эм. Дело в том...» Хей Лун коснулся подбородка и впал в раздумья. Немного подумав, он продолжил. «Конечно, не обошлось без воды, но суть рассказа была простой. Он и его товарищи пытались одолеть клан орков и искали компаньона, который сможет помочь. С твоим мастерством, ты сможешь нам сильно помочь». Голос Хей Луна был полон энтузиазма. «Орки, если мы сотрем этих ходячих свиней, мы можем получить много прибыли. У нас есть товарищи с гильдии наемников. Это задание, ее официальный запрос. Они передали нам пространственную сумку, так что мы сможем добыть много трофеев. Кроме того, если преуспеем, мы также получим вознаграждение, которое справедливо разделим». Пока Сун Мин выглядел заинтересованным, Хей Лун тотчас начал убеждать его. Раз это был запрос от гильдии и группу поддерживали пространственной сумкой, вероятно, задание было важным. «Сколько людей в группе? Не считая меня, трое. Также у нас есть носильщики. Если поможете, будет уже четверо, и все они мастера боевых искусств. Есть три мастера боевых искусств и один маг. Носильщики, бесклассовые, от них немного помощи, но они полезны в качестве носильщиков», — равнодушно сказал Хей Лун. Это прозвучало холодно и лаконично. «Хэймэм», — Сун Мин задумался. Победа над кланом орков. В одиночку этого он сделать не мог, но с тремя мастерами боевых искусств и магом это будет несложно. Орки в Джинобисе не были сильными. В других областях можно было найти достаточно сильных орков, которых можно противопоставить мастерам боевых искусств второго или третьего ранга, но не этих. Хоть они и сильнее людей, по сравнению с квалифицированными мастерами боевых искусств они ничто. Добавить мага — он сам никогда не изучал магии, но имел представление о ее силе. Даже если маг низкоуровневый с правильно подобранным временем и условиями мог проявить невероятное могущество. Пока три мастера боевых искусств его прикрывали, маг мог легко избавиться от орков. «Могу я узнать о наградах? Они заплатят нам 2000000 лири». Благодаря опыту прошлой жизни, он хорошо знал о состоянии гильдии наемников. В каждом городе у нее был филиал. Честно говоря, гильдия в Джинобисе была ничем по сравнению с гильдиями в других городах. Монстры вблизи Джинобисе были слишком слабыми, и иномерцы, прибывшие в Джинобис, надолго тут не задерживались. В основном, тут жили бесклассовые, так что здешняя гильдия не была достаточно хорошей. Гильдия запросила зачистку за 2000000 лири. Может быть, это не так много, чтобы рисковать жизнью, но такое было в порядке вещей для гильдии наемников. Они не дают много денег или наград, им было плевать на жизни наемников. Но если подумать о добыче, он не мог угадать, каким снаряжением будет обладать определенный орк, но он знал одно, тела орков были очень полезными магическими ингредиентами. Если он продаст добычу, полученную с целого клана, он сможет получить около 1500000 даже с учетом доли гильдии. Итого, около 3500000. Он не знал, как будет разделена добыча, но он, по крайней мере, получит 500000. Как будем делить прибыль? По количеству людей, ответил Хейлун. Сун Мин замолчал. 500000 лири. Это довольно много для бесклассового в Джинабисе. Как поступить? Было опасно. Он не знал, можно ли доверять этой группе. У Сун Мина не было намерения доверять свою жизнь Хейлуну. Должен ли он относиться к этому как к возможности или как к опасности? Были ли причины соглашаться на данное предложение даже с учетом опасности? Я возьмусь за это дело. Подумав, кивнул Сун Мин. Он не нуждался в деньгах, ведь он зарабатывал походами в лес и большую часть прибыли сохранил. Но деньги все время необходимы, и это верно в любое время. Сун Мин не планировал долго задерживаться в Джинабисе. Через 10 месяцев он собирался покинуть город после того, как победить в соревновании бесклассовых и добудет зелье. Однако, ему все еще нужно было накопить денег. Оставив Джинабис, он должен был получить снаряжение, так что возможности для получения денег были важны. В любом случае я сейчас не могу вступить в гильдию. Чтобы записаться на соревнования бесклассовых, он должен быть бесклассовым. Было бы хорошо вступить в гильдию для заработка денег, но так он не сможет добиться своей цели. Спасибо. Лицо Хейлуна просияло. Думаю, отправиться прямо сейчас будет лучше всего. Что насчет вас? Мы все готовы. Прямо сейчас? Удивленно спросил Сун Мин. Он подумал, что это было чересчур внезапно. Но Хейлун засмеялся на его вопрос. Ха-ха. Они, всего лишь свиньи. Вам, господин, ни о чем беспокоиться. Тогда, зачем просил помощи? Сун Мину не нравилась самоуверенность, которую демонстрировал Хейлун, но пока ничего не было понятно. Если что-то пойдет не так, я могу убежать. Ему хватало уверенности, что он сможет убежать в одиночку. Следуя за Хейлуном, Сун Мин вышел за стены замка. На дороге к лесу ждали товарищи Хейлуна, а он не слишком молод. Человек, который это сказал, имел старое лицо и был низкого роста. Он едва ли на полголовы отличался от Сун Мина. Я видел, как он использовал технику ускорения. Несмотря на его юный возраст, он обладает большой силой и будет очень полезен нам, сказал Хейлун. Сун Мин вышел вперед. Меня зовут Сун Мин. У меня нет прозвищ. Хаем. Меня зовут Маленькая Обезьяна Да Санран. Маленькая Обезьяна. Он соответствовал своему прозвищу. Меня прозвали Черный Нож Ван Пэ. Человек, одетый в черную одежду мастеров боевых искусств. При нем не было никаких других вещей, но, судя по его имени, он пользовался метательными ножами. Это Ренис. Я обучался в школе Беларусь в любом случае, вы не знаете, где это. К нему подошла девушка-маг в фиолетовой одежде. Конечно, он этого не знал. Существовало слишком много разных магических школ. А эти люди? Сун Мин обернулся. Позади него, молча, стояли еще двое. Они просто носильщики, так что не стоит о них волноваться, сказал Хейлун. Они поклонились Сун Мину. Они были старше Сун Мина, но в Ири это не имело значения, сказал Хейлун. Они склонили головы в сторону Сун Мина. Они были старше Сун Мина, но в Ири это не имело значения. В Ири сила являлась законом. Глава 18. Запрос на подавление. Глава 18. Запрос на подавление ИЛЛ. Наемник, искатель наживы. Они берутся за любую возможность, которая дает большую прибыль. Они не доверяют товарищам. Обычно награда делилась между членами группы, и было довольно много людей, которые думали убить остальных, чтобы самому получить все. Сун Мин знал это, и он не доверял Хейлуну, Ванг Пэ, Да Санрану и Ренис в этом задании. Хотя они попросили ему помощь в миссии, он не считал их своими товарищами. Если у них есть слабые места, если они что-то сделают, любой может предать. Впрочем, это относилось и к Сун Мину. Их было четверо, а он один. Их количество нельзя было отрицать, и они могли поставить его в трудное положение. Он понимал это. Тем не менее, поселение орков располагалось глубоко в лесу. Оно находилось дальше, чем деревня гоблинов, поэтому им пришлось потратить на дорогу примерно полдня. Техники перемещения ускорили бы их движение, но они не использовали ее. Он мог догадаться, почему. Они не были такими сильными. Хейлун выглядел лучшим среди них, но даже он едва ли дотягивал до второго ранга. У него было не так уж много внутренней силы, и он не был достаточно опытен, что бежать с помощью скоростной техники через густой лес. Так что группа просто шла быстрым шагом, чтобы сберечь энергию для битвы. Пока Сун Мин шел вслед за всеми, он получил не так уж много информации. Он обнаружил, что Хейлун являлся лидером группы. А еще он узнал, что представителем гильдии являлся Да Сан Ран. Он не знал занимаемое им положение, но Сун Мин предположил, что он приблизительно ранга Д или Е. Обычно этот ранг имели мастера боевых искусств второго уровня. У Сун Мина было примерно столько же силы, но он имел ранг С, благодаря своему опыту, он годился для него. Учитывая недостаток опыта, Да Сан Ран был, по меньшей мере, ранга Д. Макринис тоже состояла в гильдии. Судя по их непринужденному разговору, они были одинакового ранга. Ван Пэ много не разговаривал. Сун Мин мало что узнал о нем. Но судя по тому, как он обращается к Хейлуну, эти двое уже были знакомы еще до запроса. Двое бесклассовых. Они не представились, они не разговаривали, лишь следовали за остальной группой. Как и следует из названия носильщика, они нужны для того, чтобы нести ту добычу, которая не поместилась бы в пространственной сумке. Ха-ха, уф, уф. Бесклассовые запыхались. Это было естественно. Идти по лесу было непростой задачей. Погода была невероятно жаркой. Даже мастера боевых искусств вспотели. Так что бесклассовым предстоит невероятно трудный путь. Однако, никого это не волновало. Они только несколько раз оглянулись, чтобы посмотреть, следуют ли они еще за ними, и кричали на них, когда те отставали. «Как насчет небольшого отдыха?» – наконец сказал Сун Мин. «Беспокойство о них лишь заставит нас отстать. Мы не можем оставить их позади, и мы уже далеко продвинулись, но я считаю, что нам лучше отдохнуть некоторое время. Думаю, вы правы», — согласился Хейлун. Он спрятались в тени деревьев и отдохнули. Бесклассовые пытались привести свои дыхания в норму. «Идиоты!» — проворчал Да Сан Ран. Позади него Ринис села отдохнуть. Она вытащили небольшую сумку. Она была похожа на мешок Сун Мина, что у Сун Мина. Эту пространственную сумку дала им гильдия. Она была большой, даже с небольшим размером. Магия, вложенная в нее, была несравнима с той, которой зачаровали сумку Сун Мина. Она вытащила из сумки несколько продуктов. Бесклассовые достали свою собственную еду и начали жевать. Сун Мин откусил хлеба, который получил от Ринис. Хлеб был свежим и хрустящим, словно его только что испекли. Они тоже из гильдии. Хэймэм, Ринис наклонила голову. Сун Мин показал на бесклассовых. А, они, да, состоят в гильдии, но не как наемники, ответила она. Подручные. В основном, это были наемники, не способные выполнить работу в одиночку. Им не дают ранга, и они не получают прибыли с вознаграждений. Их работа состоит в том, чтобы выполнить приказы наемников гильдии. Их использовали вот в таких вот миссиях и в разных мелких поручениях для гильдии. Хотя они и вступили в гильдию, у них не было достаточно навыков, чтобы получить ранг, так что они стали подручными. С низкоуровневыми наемниками не очень хорошо обращались. Что уж говорить об их подручных, их могли в любой момент оскорбить или же даже побить. Сун Мин начинал как наемник Г-ранка, но его ежедневно унижали и били. Эти побои и оскорбления заставляли его каждый день подумывать о самоубийстве. Он даже не мог представить, насколько ужасным было обращение им с подручными, если с ним, наемником Г-ранка, обращались подобным образом. Взглянув на этих двоих, Сун Мин хмыкнул. Они вынуждены так жить. Даже если это была суровая работа, им дали пристанище. Скорее всего, они понимали это, когда вступали в гильдию. Сколько орков в клане? Около 50, ответил Да Сан Ран. Орки и гоблины быстро размножались. Обычно, в клане насчитывалось примерно 100 особей, а в Джинобисе они имели более скромные размеры. Максимум 50. Других опасностей там не будет. Орки, глупые и неповоротливы, насмехался Да Сан Ран. Сун Мину не нравилась его самоуверенность. Обычно, таким людям нечем было это подкрепить свою заносчивость. Передохнув, они вновь двинулись в путь. Теперь они находились на территории орков. Сун Мин приходил сюда несколько раз. Мы что, просто нападем в лоб? Думаю, да. Сун Мин вздохнул, услышав ответ Хейлуна, а Да Сан Ран и Ринис согласились с ним. Они что, сумасшедшие? Не слишком ли это безрассудно? Сун Мин решил высказаться. Он хотел громко ругаться, но не мог. Почему безрассудно? Один орк не будет сильнее вас, ребята. Да, это правда. Но таких орков там 50. Сун Мин тщательно выбирал слова и пытался убедить их. Рано или поздно мы устанем под их постоянным натиском. Ты очень осторожный, смеясь, сказал Хей Лун. Сун Мин не понял, было ли это жалобой или насмешкой. Он не обращал на это особого внимания. Может, там и много орков, но они не сильны поодиночке. К тому же, они не могут использовать ни навыки, ни техники. Верно, дайте мне время, я смогу уничтожить их всех магией. Идиоты, как они стали наемниками с такими мозгами? Он не удивился словам Досана Ран, поскольку у того не было опыта боя с орками, но Ренис с ее заявлением удивила его. Похоже, она не часто участвовала в настоящих сражениях и была еще совсем зеленой. Я много раз сражался с орками. Как и сказал Досан Ран, они не особо сильны поодиночке. Но в этот раз они в группе и потому до глупого бесстрашные. Если нас окружат, то все может плохо закончиться. Сун Мин выложил все как есть и посмотрел на Ренис. Если они пройдут переднюю линию, вы окажетесь в большой опасности. Тебя используют для удовлетворения своих потребностей. Хотел сказать Сун Мин, но не стал. Хэймэм, так как нам следует поступить? Спросил Хей Лун. У Досан Рана и Ренис не было опыта. Хей Лун и Ван Пэ не привыкли сражаться с орками, так что лидерство пришлось взять Сун Мину. Для начала, Ренис, я многого не знаю, но ты можешь рассказать мне о магии школы Белорус. В ней мы практикуем магию ветра. Тем не менее я знаю не так много магических заклинаний, сказал Ренис со смущенным лицом. Сун Мин взял это на вооружение. Она успевала идти за мастерами боевых искусств через лес. Подручные мастеров тяжело дышали, но Ренис была в порядке. Ренис оказалась магом воздуха, все вставало на свои места. Магия действительно полезна. Хорошо. Сун Мин немного подумал и кивнул головой. Давайте выманим орков. Он думал об имитации. Он не был уверен, что это точно сработает, но Сун Мин не случайно поднялся с Г-ранга до ранга С. Все же его голова была наполнена определенными знаниями. Орки чувствуют свою территорию. Поэтому, Ренис, пожалуйста, примени магию рядом с кланом и разнести запах в их сторону. Запах? Да, запах человека. Если они учуют человеческий запах, они выйдут наружу, чтобы поохотиться на его источник. Разве я тогда не буду в опасности? Высказалась Ренис. Сун Мин покачал головой. Несколько человек нападут на них из засады, когда они выйдут в вашем направлении. В это время вы должны использовать боевую магию, чтобы помочь нам в сражении. Это все? Нет, мы выманим их из селения два раза. Сун Мин посмотрел на Ренис и Досан Рана. У вас есть сигнальный маяк? Это? Досан Ран достал палку. Это был он, сигнальный маяк, который гильдия выдавала наемникам. Если взять за его верхушку и натереть, то вспыхнет огонь, испускающий красный дым. Его применяли, когда обращались за помощью или находили цель. Я собираюсь использовать его вблизи их селения. Когда орки заметят дым, они выйдут наружу. Внимательно следите, когда это произойдет, чтобы перетянуть их на себя. Ты пойдешь один? Я не собираюсь сражаться, так что скоро вернусь, не волнуйтесь. Хэймэм, вырвалось у Хей Луна. Затем он покачал головой. Если наш план выманивать орков, то лучше разделиться на две группы. Я пойду с тобой. Я только за. Сун Мин не отверг его благородство. В итоге компания разделилась. Сун Мин и Хей Лун с одним подручным собирались выманить орков с помощью сигнального маяка. Ренис, Досан Ран и оставшийся бесклассовый будут выманивать орков с другой стороны их поселения. Приступим, возбужденно воскликнул Хей Лун. Глава 19. Запрос на подавление. Глава 19. Запрос на подавление ИЛЛ. Ты, как тебя зовут? Пока они шли с Хей Луном, Сун Мин спросил у наемника, который шел с ними, его имя. ПР. Поменялось на наемник. Так Вангл, версии. Они провели вместе полдня, но Сун Мин не знал ни его имени, ни возраста. Единственное, что он слышал от него, тяжелое дыхание. Да, Мо Майо, помощник с удивлением посмотрел на Сун Мина. Его лицо было полностью в пыли и поте. За этой грязью, если присмотреться, проглядывались морщины. И скорее всего они вызваны трудной жизнью, а не возрастом. Ну а кого же еще? Сказал Сун Мин. Хей Лун посмотрел на того, но ничего не сказал. Пока наемник колебался, Сун Мин проворчал. Имя, это не такая уж тайна или что-то еще. Почему ты такой нерешительный? А, просите, тут ни за что извиняться. Я не из твоей гильдии. Он понимал, из-за чего наемник такой робкий. Вероятно, Пхей Лун или Ренис множество раз доставляли ему неприятности. Скорее всего, не одни только они, но и остальные также относились к нему. «Так, как тебя зовут?» «Зовут Браус», — ответил мужчина. Сун Мин цокнул языком в ответ. В Браусе он видел себя прошлого. «Браус, честно говоря, у меня нет уверенности, что удастся защитить тебя от орков». Браус тут же побледнел. «У тебя есть выбор. Ты можешь убежать или следовать за нами». Сун Мин говорил правду. Он находился где-то между первым и вторым уровнем. Он мог вырваться из боя, но он не был уверен, что сможет помочь Браусу. «Не думаю, что Хей Лун вообще решит ему помогать». Хей Лун совсем не слушал. Сун Мин видел его дружелюбность. Тот произвел первое хорошее впечатление, но это всего лишь первое впечатление. И оно не значило, что Хей Лун был и вправду хорошим человеком. «Убежать». Браус колебался. Сун Мин сказал ему выбирать, но он знал, что Браус не убежит. Впрочем, если бы это и случилось, то он бы не стал того ловить. Но куда он пойдет? Он не мог жить в лесу, так что ему придется вернуться. Однако, тот был слишком слаб, чтобы пройти самому через опасный лес. И даже если бы он как-то выжил, что он скажет гильдии? «Я не могу убежать». Разумеется, он был бы наказан, если бы вернулся обратно в Джинабис. Причиной, почему он задал вопрос Браусу, было: «Раз так, то не вини меня, если умрешь». Это было оправданием для себя. Браус сказал, что он будет следовать за ними. Сун Мин дал ему выбор, даже если ответ был очевиден. Им повезло, на страже никого не было. Хей Лун, Сун Мин и Браус продвинулись довольно-таки далеко. Сун Мин вытащил маяк. Он ранее уже использовал его несколько раз. Когда люди разделены, он творит чудеса. Когда нужно выманить монстров, он также помогает, как и в случаях, когда нужна помощь. И когда люди умирали, он тоже использовался. Тому была простая причина: чтобы тело нашли. Сун Мин не использовал его, когда умирал. Просто все произошло слишком внезапно. Он вошел в подземелье, которое еще не обнаружили, так что там в любом случае никого не было бы. Надеюсь, других наемников не будет. Вероятно, среди них не было никого хорошего. Может быть, товарищ по команде и откликнется на маяк, но наемники не были настолько хороши. Дым устремился ввысь. «Думаете, они придут сюда?» — спросил Хей Лун. Сун Мин посмотрел на дым, а затем повернул голову к Хей Луну.